Это была еще самая заря свободы. Ментам только-только разрешили открывать рабочие места для лохотронщиков, а я как раз задружился с акустиками из могучего политехника и начал регулярно опаздывать на семинары, не в силах оторваться от работавшего в сотни шагов от его величественного белокаменного фасада виртуоза, который выписывал стремительные фигуры лиссажу перевернутыми пластмассовыми стаканчиками для бритья. Под одним из них метался невидимый стеклянный шарик. «Пистолет не наставляем, никого не заставляем», — дружелюбно покрикивал коленопреклоненный крепыш-виртуоз, внимательно оглядывая притормаживающую по пути от метро публику черными дерзкими глазами. «Моя ловкость рук, ваша целкость глаз». Я и не отрывал глаз от нужного стаканчика, и временами готов был отдать голову на отсечение, что ни на мгновение не терял его из виду, но вместе с тем прекрасно понимал, что если бы моего усердия было достаточно, этот кучерявый крепыш быстро вылетел бы в трубу, как не раздувал бы ноздри своего короткого, словно к чему-то жадно принюхивающегося носа. Однако в чем заключалась его хитрость, я так углядеть и не сумел. Зато крепыш меня явно углядел, и сначала принюхивался, не из легавых ли я, а потом забил на меня с прибором, определив как ученого-придурка, воображающего, будто через какие-нибудь приборы можно и тут чего-нибудь нарыть. Я, правда, немножко и нарыл. Его кардебалет, миловидного юного простачка с удивленно приподнятыми круглыми бровями, который за всех болел и время от времени правильно угадывал, а потом сокрушался, что денег не нашлось поставить. Затем немолодого азартного грибника в камуфляже, который на бегу швырял пачку мятых соток, выигрывал вдвое больше, но от призывов простачка играть еще только отмахивался и бежал дальше, некогда человеку. Он и впрямь в следующий раз пробегал со своей корзиной только часа через три, когда мы уже успевали объесться мембранами и рядами фурье. Иногда кто-нибудь, чаще женщина, начинал виртуоза стыдить, молодой де парень, шел бы работать. Но он до препирательств не опускался, пистолет не наставляем, никого не заставляем. Зато на попытке угрожать немедленно поднимался с колен: «Ну давай, давай, попробуй. Чего ты тут руками разводишь, как проститутка? Да приводи кого хочешь». Он прям-таки нарывался, и самые вроде бы напористые отступали, обещая в будущем какие-то кары, которые так и не являлись. Зато однажды, откуда ни возьмись, сквозь жидкую толпишку прорвался тощий кислолицый субъект, похожий на обносившегося провинциального учителя, и съездил едва успевшему выпрямиться виртуозу вскользь по скуле. И тут обнаружилось, что мне был известен еще не весь кардебалет. Кто-то совсем неприметный тут же боевым зажимом захватил потрепанного мстителя сзади за горло и опрокинул на спину, а когда тот перевернулся, пытаясь встать, кучерявый виртуоз со всего размаха нанес ему снизу в лицо точнейший удар белой кроссовкой и скрылся навсегда, а обносившийся учитель остался лежать лицом в медленно разрастающейся луже крови, особенно яркой и чистой среди серой пыли. Все ошеломленно молчали, и только юный простачок растерянно бормотал, обращаясь неизвестно к кому, выскочил откуда-то. Его я, впрочем, тоже больше никогда не видел. А вот крепыш-виртуоз наконец-то проступил на подернутой серебряной изморозью сургучной полировки, млечно-туманный, но вполне узнаваемый и по дерзкому взгляду, и по жадно принюхивающимся ноздрям. «Достукался толстый», — говаривали мои сыновья, пока еще оставались мальчишками и моими друзьями, грохнули все-таки. Где-то, может, и на зоне. Вот почему его раздавленные горем родители никогда ко мне не подходили за утешением. У них было постыдное горе. Его было невозможно воспеть и самому Орфею. Хоть их дитя как-то и упокоилось в нашем престижном уголке, может, какой-нибудь Лубешкин помог, а может, и они сами продали все, что нажили за жизнь. Куда им это теперь? С собой же не возьмешь. На старость-то, конечно, пригодилось бы, но чем не пожертвуешь ради единственного сына? И вот кто еще не выказывал ни малейшего интереса к моим песням — старенькая девочка. Хотя не знаю, насколько она была стара, при ее хрупкости могла бы бегать козочкой, но она ничего не замечала ни под ногами, ни на столе. Она вечно забывала поесть, как мне рассказывала веселая помпушка, пытавшаяся взять над ней шефство. «Вы сегодня кушали?» — спрашивала она требовательно, по праву заботы. «Кушала, кушала», — отвечала та, смущенно похохатывая. В ней еще держалось воспоминание, что светские разговоры должны сопровождаться улыбками, но она явно не вдумывалась в то, что говорила. «А что вы кушали?» «Как что?» Вспомнить она не могла, а врать была не приучена, и потому лишь смущенно посмеивалась, машинально пытаясь придать допросу видимость приятной беседы, но поблекшие ее карие глаза бегали робко и растерянно. Младенческое личико ее было таким исхудавшим, что веки ввалились, обнажая глазные яблоки, столь широко по-детски расставленные, что становилось удивительно, как им удается так синхронно двигаться. Кожа ее тоже была младенчески прозрачная, виднелись все голубенькие жилки, и лишь при ярком солнце становилось заметно, что она какая-то неживая, сплошь покрытая мелкими морщинками, словно засохшая желатиновая пленка. Она и в мороз не покрывалась румянцем, а наливалась голубизной, на которой синяки различались хуже, чем летом. Она, как и моя Ирка, постоянно прикладывалась то к косяку, то к углу стола, с той, правда, существенной разницей, что к спиртному она не прикладывалась. Просто не соображала, где находится и что делает, подметает или вытирает пыль с карниза. Мне казалось, по этой же причине она и одевалась, как будто в детском отделе. Летом лагерная панамка, зимой яркая шапочка с помпончиком, вполне бы затерялась на прогулке детского садика, но проницательная помпушка разъяснила мне, что старенькая девочка и впрямь не нашла времени повзрослеть, шагнув из детсада прямиком замуж. Муж был намного ее старше, относился к ней как к любимому ребенку, но она все равно сделалась очень старательной женой и матерью, детей воспитывала еще старательнее, чем кукол, и все вышли очень удачными. Ни один не остался в России, и после смерти отца готовы были взять ее в Канаду, в Австралию, в Гренландию. Но куда она могла двинуться от родной могилки, от родного дома, за стенами которого у нее никогда не было никакой собственной жизни, если не считать трех тягостных лет в радиотехническом техникуме? Она и сейчас с утра до вечера старается забыть, что кормить ей уже некого. Варит, парит, обваривается, сжигает, потом чистит кастрюли, обдирается, нарывы смазывает вместо крема зубной пастой, потом едет на могилку что-то подравнивать или высаживать, перешибает себе лопатой палец на ноге, а потом еще пытается светски посмеяться, если кто заметит, и бросится на помощь. В последнее время она припадала на бронзированную металлическую палочку, забыла, где находится, и пошла на красный свет, но, к счастью, отделалась ушибом колена. «Что-то с ней нужно делать». «Очень серьезно», — сказал я помпушке, — «не хочу каркать, но если человек не замечает, где живет, он рано или поздно обречен». «А что мы можем сделать? Мужа мы ей не вернем», — легко вздохнула помпушка. «Нормальная женщина. Помогать надо, пока есть надежда. А когда надежды нет, нужно поскорее выбросить из головы. Другие же как-то примиряются, начинают воспевать свою прекрасную любовь, а она ни на какую красоту совсем не...» «Не ловится, — хотел сказать я, — но, — сказал, — не реагирует. А у нее и не было никакой красоты. Сразу из дочек в матери». Помпушка была явно не глупа, несмотря на упитанные щечки яблочки и неизменно прекрасное настроение, не вполне уместное среди кладбищенских завсегдатаев, точнее, завсегдатаек. Над нами высился прикладбищенский торговый центр, многоярусный, блистающий мир с непременным Макдональдсом и выкриками со всех витрин «Дисконт! Дисконт! Глобальная распродажа!» А под ними в уголке наш кофейный уголок, где я осилил только молочную пенку со своего капучино. Дальше шел отвар из горелых семечек, которые жизнеприемлющая помпушка с удовольствием прихлебывала. Со своими припухшими веками под капюшоном с лисьей опушкой она походила на мудрую скво. На что ей красота? Вот если бы вы ей сказали, что ученые нашли связь с загробным миром, мне бы самому кто сказал. Вот я вам говорю. Вы же ходите к вашей жене, значит, верите, что она это как-то видит? Я не для нее это делаю. Ей теперь все равно. Я для себя. Ну и зря. А я вот верю, что моя мама смотрит на меня откуда-то оттуда и радуется. Я всегда, когда что-нибудь хорошее сделаю, хоть посуду помою, я ей обязательно отчитываюсь, видишь, мамочка, я все делаю, как ты учила. Она молола это без всякой торжественности, что меня с подобной билибердой только и могло примирить. И наполовину с обычным кокетством женщины, желающей поиграть в маленькую девочку, и все-таки я видел, что она меня не разыгрывает. Ну, раз вы во все это верите, так вы ей и скажите. Да кто я для нее? Я в поликлинике в регистратуре работаю, а она радиотехником кончила. Знает, что доверять можно только науке. А по вам сразу видно, что вы человек ученый, вам бы она поверила. Ну как я могу это сказать, если я знаю, что это чепуха? А откуда вы знаете, что это чепуха? Вы кто по профессии? А что это такое акустик? Как это слушаете? Прям все подряд? И все понимаете? Ну, не все, много бывает и помех. А что это такое помехи? Ну, бывает полезный сигнал, а бывает вредный, его надо отфильтровывать. Значит, что вам нравится, вы называете полезным сигналом, а что не нравится вредным? А вдруг вредный и есть самый главный? Может, через него кто-то хочет к вам пробиться, а вы его отфутболиваете, отфильтровываете? Смелая мысль. Помехи признать полезным сигналом, а полезный сигнал помехами. Это будет научная революция. И давно пора сделать революцию. Но тогда придется отказаться от всех завоеваний. Полезные сигналы помогают находить подводные лодки, полезные ископаемые, слышать всякие тонкости в нашем организме. Ну, понятно, слыхали. Практика — критерий истины. И ради этой практики надо отобрать у людей надежду. Какая вы тонкая соблазнительница! Я впервые внимательно посмотрел ей в глаза под запухшими веками. Они смотрели скорее снисходительно, чем насмешливо, будто на ребенка, вообразившего себя большим и умным. Но она поняла мой взгляд неправильно. Смотрите, какого цвета у меня глаза? Серо-бурмалинового. А если отфильтровать, можно сделать карие, а можно зеленые. Я бы на вашем месте неважничала. Мы, ученые, нам это можно, а это нельзя. Я бы прямо сказала: Маргарита Кузьминична, мы открыли связь с потусторонним миром. Вам жалко ее или не жалко? Скажите ей, что открыли прибор, который слышит голоса мертвых. Так она же попросит послушать. А вы скажите, что прибор еще только разрабатывается, что нужно еще много, ну, как это, отфильтровывать, пока только изредка их сигналы к нам прорываются. Надо очень долго, как это, регистрировать. Это только особые датчики улавливают, а сам ничего не услышишь. Да вы лучше меня все это знаете. Пампушка-то оказалась совсем непроста. И мне впервые показалось неловко расстаться, не обменявшись телефонами. Но и я был не так-то прост. Меня с юности преследовала греза исследовать звук на квантовом уровне. Обычно воздух, воду считают сплошной средой, в лучшем случае спускаются до молекул, а у меня много лет чесались руки поработать с фононами. Я даже время от времени делал какие-то прикидки, но на что-то натыкался и бросал, чтобы не превращаться в чокнутого изобретателя. Уж очень мизерные брезжили шансы на успех, а серьезных дел всегда хватало выше крыши. А главное, с сыркой мне и так жилось лучше некуда. Зачем еще куда-то карабкаться? Теперь же для меня не имело никакого значения успех, не успех, лишь бы найти, на что отвлечься. В исхудавшем институте положение у меня было прочное, как у всех, кто не создавал новое, а помогал делить старое. Мои прежние стетоскопы использовались при разведке нефти, газа, но даже и не это было главное. Чего там разведывать? Надо хватать, что есть, вот как только узнать, чего оно стоит, миллиард или триллион. Когда знаменитому геологу Лутугину предлагали безумные взятки, чтобы он завысил ценность месторождения, он отвечал: «Я уже не молод, много не нахапаю, а некролог испорчу». Но мне и взяток не предлагали, просто находили другого. И гомики ко мне тоже никогда не приставали. Даже обидно. Зато директор мои заявки подписывал не глядя. Он таки любил науку. Злые языки говорили, что он женился на дочери вице-президента, чтобы выйти в академики. Но я бы выразился иначе. Вице-президент выдал свою дочь за перспективного ученого. И мои фаноны он сразу заценил. Да и расходы на них были копеечные, а пахал я все сам. Это тоже ужасно отвлекает от жизни, когда под увеличительным стеклом булавочными головками олова фиксируешь в нужных точках тонюсенькие лапки программируемых матриц размером с ноготь большого пальца. Раньше понадобилось бы целое нагромождение всяких диодов и триодов на рабочем столе с уходящей под потолок пирамидой амперметров и осциллографов, а теперь на моем столике помигивал один компьютер, да дымился канифолью сиротливый паяльничек. Ну, еще пара генераторов. Я временами погружался в заумные формулы, без всякой надежды, просто чтобы скоротать сутки, временами что-то программировал, выжигая в матрицах всякие хитроумные схемы. Но когда дело внезапно пошло на лад, я испытал не радость, а скорее тревогу. Чем же я буду себя глушить, когда мой квантовый стетоскоп и впрямь заработает? У него и так чувствительность зашкаливала, а когда я, наконец, нашел нужный пьезокристалл, я внял и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозябания. Помехи, правда, тоже явились какие-то неслыханные, изгалявшиеся на разные голоса, но если их объявить полезными сигналами, это обещало совсем уже оригинальное развлечение. Прежде бы я лишился сна, все пересказывал бы Ирке, тщетно стараясь не захлебываться, глядишь, еще и о Нобелевке зашевелились бы тщеславные фантазии, а теперь я твердо знал, что никакие почести мне ни к чему, если ими нельзя поразить и осчастливить Ирку. И звуки, каких еще не слышало человеческое ухо, тоже меня не слишком впечатлили. Что толку, если их не может слышать Ирка? Даже и пьезокристалл, доставшийся мне самым мистическим образом, ничего во мне не расшевелил. Вот Ирка бы сумела и поахать, и подивиться. Глядишь, и я поахал бы ее эхом. А сейчас ничто было не в силах заставить меня ахнуть. Ну, набрал в поисковике словосочетание «пьезокристалл Бережкова». Он и выскочил, вместе с адресом Института прикладной кристаллографии. Я отправил запрос, получил подтверждение, перевели деньги, кристалл доставили с курьером и за вполне посильную сумму. Для контроля я поинтересовался у Леночки, занимался ли Бережков пьезокристаллами. Сказала, что занимался, он всем занимался. Я этот кристалл установил, стетоскоп зазвучал. «Мистика? Если нравится, пусть будет мистика, мне все равно». Но раз уж земля зазвучала на разные, еще неслыханные голоса, с ними надо было что-то делать. Эхо Орфея, еще не отлетевшее из моей души, позволило мне пленить директора новой песнью во славу фанонного стетоскопа. Мы должны услышать естественные голоса медных, железных, молибденовых и урановых руд, естественные голоса нефтяных и метановых подземных губок. Акустическая разведка всегда была чистым варварством. Бабахнуть бабой или динамитом и слушать земной отклик, все равно, что трахнуть Каруза молотком по голове и по вскрику судить о его голосе. Подлинный голос и у человека, и у земных недр прорезывается тогда, когда мы снимаем тяжесть с их души. Только для подземных залежей, естественно, вовсе не лабораторное освобождение осколков, вырванных из родной стихии, а, напротив, тысячетонный гнет. Вот там, под этим гнетом, и нужно подслушивать голоса земли. Как, не знаю. Надо думать, но уж точно не в шахтах, где земная плоть зверски изранена. Видно, Орфей крепко подзарядил меня поэзией. Хрящеватое директорское лицо старалось выразить скептическую иронию, но против воли выражало растроганность. Да и что скажешь? В работающей шахте все заглушит лязг механизмов, клетей, вагонеток, а в неработающую соваться опасно, да и не пустит никто. «Попробуем зато», — подумав, предложил он. «Зато что?» — не понял я. «Закрытое административно-территориальное образование. С Росатомом у нас договор, а они как раз свернули производство оружейного плутония в связи с разрядкой, а все подземные сооружения остались». 300 метров заглубления в граните 17-й категории. Попробуйте туда скататься.